«Не думаю, что это потребуется», — хихикнула Линда. «В любом случае, я понятия не имею, как им пользоваться. Могу научить, но спешить некуда». Полудима накинула свою работу пытливым взором и снова оценивающе посмотрела на Линду. «Если подумать, я наверняка смогу сделать, чтобы он работал как броня девчат. Было бы проще, будь это жесткий доспех, но», — задумчиво потерла она чешую на подбородке, — «я над этим поработаю. Наверняка будет полезно иметь такое в доступе, захочешь ты его или нет. Дай ей браслет-склад», — вполголоса предложил Варга. «Пока этого хватит», — Эми вспомнила устройство, которое подруга разработала вместе с Варгой, и кивнула про себя. «Ага, отличный план». Несколько секунд Тейлор потратила на изготовление тонкого серебряного браслета, затем протянула его Линде. Та взяла и с интересом изучила изделие. «Надень», — предложила она. А когда тот оказался на запястье технарки, девушка-ящер указала на элемент изящного узора. «Нажми тут и проведи из стороны в сторону». Женщина-кошка немного нервно последовала инструкциям, слегка дернувшись, когда в футе от браслета и ее руки появилось туманное искажение. «А это что, трюк, которому меня научил друг?» С улыбкой отозвалась Тейлор. «Оно соединено с внутренней частью браслета, это где-то кубический ярд 4. Смотри», — свернула она костюм и просунула сквозь искаженный участок пространства, после чего отпустила. Тот исчез без следа. Глаза Линды расширились. «Недурно», — выдавила она через несколько секунд. «Просто потянись внутрь и ухвати его». Линда посмотрела на Тейлор, затем осторожно просунула руку в искажение, пошарила там секунду, после чего извлекла свой новый костюм обратно. «Если проведешь в обратном направлении, он закроется», — добавила Сауриал, снова указав на браслет. Линда воспроизвела соответствующее движение и тряхнула головой. «Почему-то это даже более странно, чем карманы, больше по размеру изнутри. Законы физики для вас, ребята, что? Просто методичка для памяти, более-менее. А теперь, займемся шлемом», — Тейлор снова задумалась, после чего сделала шлем, заметно отличающийся от всей ее продукции, которую Эми видела раньше. В основе дизайн, который видела в интернете для реально симпатичного мотоцикла, однако я его улучшила. Задняя часть открывается вот так, а после ты засовываешь туда свое лицо. Раскрыла она его и протянула с любопытством оглядевшей обновку Линде. «Как сидит?» — немного плотно, — отозвалась чуть приглушенным голосом технарка. Тейлор протянула руку и ощупала шлем, внеся поправки под заинтересованными взглядами остальных. «Так лучше». Забрало тоже открывается. Линда потянулась и нащупала защелку, которую с легким клацаньем сдвинул, открыв забрало. «Могу сделать его зеркальным, если хочешь. Думаю, только верхнюю половину. Должно выглядеть довольно неплохо, и притом достаточно скрыть лицо, чтобы походило на маску». «Окей». И секунду спустя последние изменения были внесены. «Примерь остальную часть костюма. Посмотрим, как сидит», — протянула ей Тейлор пару ботинок и перчатки. «Это должно его закончить». «Хорошо, буду через минуту», — отозвалась технарка, принимая предметы и направляясь к маленькой душевой в задней части мастерской. И спустя несколько минут вернулась, одергивая рукава. «Это оно хорошо сидит. У тебя дар к таким штукам». Подойдя к подругам, она повернулась, подняв руки, и снова встала лицом к ним. «И как я выгляжу?» «Очень здорово», — одобрила Лиза. «Немного опасный, очень профессиональный и довольно крутой. Расцветка мне тоже нравится. Бордовые полосы спускались по рукавам и ногам, а на спине образовывали стилизованную кошачью голову, отдаленно напоминающую логотип Варги на броне Тейлор. К тому же есть сходство с костюмом гонщика. Что странно, но приемлемо», — улыбнулся Варга. «Мне нравится», — подняла Линда забрала и ухмыльнулась. «Очень. Еще раз спасибо. Я должна вам что-нибудь клевое, учитывая, сколько вы всего сегодня для меня сделали». «Забудь, это наша работа», — со смехом отмахнулась Тейлор. «Хочешь на нем свое имя? Сомневаюсь, что люди забудут, кто я такая». Линда опустила взгляд, пару раз дернув хвостом в армированном рукаве, обнимавшем его в данный момент. «В конце концов, есть такое чувство, что очень немногие смогут ошибиться на мой счет». «Вероятно, нет, уверена в этом. А нам следует пойти заняться новой мастерской для последнего пополнения», — пророкотал Варга, посмотрев на второй аспект. Так и внула. «Ага, лучше с этим разобраться. Времени должно уйти немного. А завтра можно будет задействовать отдел электриков, чтобы все подключить, и она будет готова, чтобы парни въехали завтра вечером». «Новые соседи», — улыбнулась Линда, снимая крошечную упаковку нового прототипа меха-сверстака рядом, пару раз подбросила его на ладони и сунул в подходящий по размеру карман. «Надеюсь, не слишком шумные, мне надо работать». «Уверена, вы договоритесь», — пообещала Эми. «Возможно, в том числе о заимствовании идей друг у друга». «Возможно», — кивнула технарка. «У Кевина бывают реально хорошие идеи, и я вижу возможность использовать некоторые. По его словам, у них что-то вроде 10-летних запасов хлама ждет сортировки. Я могла бы помочь», — коротко усмехнулась она. «Я вся в предвкушении, что из этого выйдет», — оценила Тейлор. И, бросив последний взгляд на наполовину собранные комплекты мехов и все прочие детали с компонентами, вроде бы осталась довольна. «Думаю, сегодня вечером мы хорошо поработали. Ну, если кому понадобимся, в течение где-то часа мы будем парой дверей дальше, а затем нам надо будет уйти. Мне надо поговорить с Динни, так что тоже увидимся позже», — добавила Эми. «А у меня еще работа осталась», — вставила Лиза. «Так что, похоже, ты пока остаешься предоставлена сама себе». «Все прекрасно, мне есть много чем заняться», — отозвалась Линда, снимая шлем и кладя его на верстак. «Полагаю, увидимся завтра. Я тебя встречу в здании СКП», — заверила ее Тейлор. И, помахав, они со вторым аспектом направились к двери. Варга отпер замок и выпустил своего носителя, после чего вышел следом, улыбнувшись на прощание. Эми и Лиза последовали их примеру. Технарка закрыла за ними дверь с тихим «спокойной ночи», прозвучавшим задумчиво и довольно. «Все прошло хорошо», — мягко заметила Лиза, даже здесь говоря на Симричи. В последнее время она гораздо увереннее в себе. Этот мех и все приятные слова, что люди говорят в ее адрес, и впрямь подстегнули ее уверенность, согласилась Эми. Особенно когда даже те парни из СКП остались под впечатлением. «Знаешь, она сильно нервничает насчет тестирования сил, пусть и скрывает это», — заметила подруга, посмотрев на нее. «Когда совсем разберемся, хочу попытаться убедить ее поговорить с психотерапевтом. Пускай она держится гораздо лучше, чем я ожидала, не могу не думать, что прежняя жизнь еще преследует ее, что совершенно неудивительно, она была да и жуткой. Могу попросить совета по этому поводу у пары знакомых по больнице», подумала вслух Эми, мысленно перебирая возможных кандидатов. «Должно быть несложно найти кого-нибудь, кто сможет помочь. Не то чтобы мы теперь не могли позволить себе лучших. Томас заплатит за многое», хихикнула Лиза. «Он наверняка будет реально вне себя, если когда-нибудь узнает об этом. А сколько ты конфисковала у него?» Вторая ящер со злобной усмешкой покосилась на нее. «Да, я все еще продолжаю разбираться, однако он в свое время был очень богатым парнем. Половина наверняка украдена, насколько я смогла выяснить. Собираюсь посмотреть, получится ли узнать, как вернуть деньги тем, кому они принадлежат. Остальное, законные военные трофеи, даже легальные, учитывая, что мы теперь официально хорошие парни. Конфисковано у злодея во время ареста», под смешок умницы они остановились у офиса ОСП. Эми отперла дверь. «Технически ОСП владеет и тем противогубительским убежищем. На бумаге, по крайней мере. И какого черта мы будем делать с подземным бункером?» — поинтересовалась Эми, закрывая дверь за ними обеими. Лиза пожала плечами. «Без понятия», — с усмешкой произнесла она по-английски. «Однако если есть желание, оно в наличии. Может, полигон для пейнтбола? Надо будет придумать, что с ним делать, когда СКП закончит его обшаривать с пинцетами и микроскопами. Может, подарить городу или что-то такое». Весело покачав головой, Эми достала телефон и набрала код офиса Динни. «Рой наверняка сможет придумать, куда его пристроить», — произнесла она, оборвав речь, когда на другом конце взяли трубку. «Привет, Динни. Рада, что вы еще на месте. Может, подойти в офис? Я собирался пойти повидать вас и Анта, так что время удачное». «Буду через несколько минут», — отозвался отец Тейлор. На заднем плане было слышно, как Марк с Куртом обсуждают что-то насчет охраны ворот. «Только совещание закончу». «Окей, спешки тут нет, я никуда не собираюсь», — заверила она его. «Скоро увидимся», — и, положив трубку, направилась к кофемашине, с которой уже возилась Лиза. Как только мистер Эберт появится, она намеревалась активировать все его усиления и тщательно его протестировать. Учитывая, что он будет отсутствовать несколько дней, а София все еще шлялась где-то там, она намерена была сделать все, что в ее силах, чтобы быть уверенной, чтобы не пошло не так, у Динни будут все козыри, какие она может обеспечить. Глава 225. Активация и интерьеры. Мисси слушала, пока не уверилась, что родители прекратили в очередной раз ссориться и отправились в постель. Отец спал в гостевой, что часто случалось в последнее время, а мать посапывала в главной спальне. Звук подсказал девочке, что женщина решила, будто слегка выпить перед сном как раз то, что нужно. Обычное дело после ссоры, успокоить нервы, как она говорила. Мисси чуть слышно вздохнула. В последнее время мать успокаивала нервы все чаще и чаще. Отец, с другой стороны, пил редко, но, вырубившись, спал как убитый. До утра его разбудил бы разве что зов трубы. Эта девочка знала точно. Она неоднократно пыталась вытащить его из постели пораньше на Рождество или свой день рождения, применяя особые техники вплоть до прыжков по папе, но без толку. Беззвучно встав с постели, где она отдыхала, читая, юная героиня извлекла мантию плаща из браслета хранилища и набросила на себя, заодно натянув запасную маску. Оглядела себя в зеркале комода и с удовлетворением кивнула сама себе. «Идеально!» – прошипела она под нос голосом своего второго альтер-эго, ухмыляясь во тьме капюшона. «Плащ снова в деле. Берегитесь, злые дни, ваш час настал!» Натянула перчатки и, повернувшись к окну, задействовала малую толику своих сил. Довольно странно, но в последние недели они как будто отзывались все проще и проще. Крошечная щель под закрытым окном распахнулась, заполняя проем, а девочка скрылась из виду и нырнула в него. Секунду спустя комната была пуста, а окно беззвучно вернулось к своей истинной форме. «Так что мне делать?» — с легкой опаской посмотрел Динни на Эми, ходящую вокруг и изучающе оглядывавшую его. «Просто стойте там», — улыбнулась ему целительница, — затем протянула руку в фиолетовой чешуе и на пару секунд уперлась ей в него. Ну вот, теперь все активировано. Докер почувствовал себя странно, затем еще более странно, а потом отрубился. «Упс, ты сломала его, Эми», — вздохнула Лиза. «А, он в порядке?» Целительница наклонилась над телом и снова в него ткнула. Мужчина посмотрел в ее пылающие глаза и попытался испепелить экспериментаторшу взглядом. В общем и целом, слишком много информации разом от усиленных чувств. «Похоже, я их на время отключу, ХРБЛ», — булькнул Докер, когда мир вернулся примерно к тому, что сходило за норму в этом бедламе. Он сел на пол и обхватил голову руками, пытаясь ее не уронить. «Простите, Динни, похоже, что без сил с апгрейдом органов чувств есть мелкие, почти незаметные проблемы». Эми присела рядом и положила руку ему на голову. «Мне надо внести поправки в настройки, много времени это не займет». «Просто оставайтесь так с минуту». «Их», мужчина облизнул губы и попробовал снова. Лиза наблюдала с самодовольной усмешкой. «Ты угроза ходячая», — выдавил он наконец, вырвав у непрервавшей работу Эми смешок. «Просто маленький просчет. Бедные люди начального уровня не слишком хорошо сложены», — хихикнула она. «Так должно пойти». «Ну хорошо, в этот раз буду включать обратно по частям». Внезапно он услышал все. «С господня», — пробормотал Докер, рефлекторно прикрывая уши руками, затем медленно опуская их, когда с некоторым удивлением осознал, что, пусть он и в буквальном смысле слышит биение своего сердца, да и девочек тоже, боль не атакует сознание, как должна была бы. Каким-то образом эта невероятная девчонка умудрилась заставить совершенно безумную идею работать. Динни склонил голову направо, налево, затем огляделся вокруг, пытаясь опознать все звуки. Всего за 30 секунд звуковой прилив опустился до уровня, с которым можно было совладать, что, как он был совершенно уверен, не являлось возможным. Посмотрев на Эми, мужчина старательно прислушался и в изумлении покачал головой. Он и правда слышал низкое, медленное сердцебиение, со всей очевидностью исходящее от рептилии подобного тела. Лизу также было слышно, чуть медленнее и слабее. Вентиляторы компьютеров стали различимы по отдельности за считанные секунды. Отдельные высокие повизгивания он никогда раньше не слышал, как и басовитый рокот, приходящий и уходящий каждые несколько секунд. Завывания, если подумать, похоже, исходили от электронных устройств, включая его телефон. Динни достал его и посмотрел, потом потряс. «С ним все в порядке», — улыбнулась Лиза. «Думаю, дело в электропитании. Вся электроника издает практически незаметный шум, который в норме слишком высок для человеческого уха. Я тоже это заметила, когда Эми меня модифицировала. В Метиде это еще более очевидно, частотный диапазон ее ушей — это безумие. Жить с этим должно было бы быть реально неприятно и сложно, «Но это не так», – изумленно заметил мужчина, убирая телефон обратно в карман. «Все эти звуки я понятия не имел, как много вы можете. Когда вы были в Ианте, Эми выглядела довольной, я довольно сильно прикрутила ощущения, потому что не хотела ошеломлять вас по всем фронтам разом. Нужно время, чтобы привыкнуть. Теперь, однако, я чувствую себя наполовину глухой и почти слепой без усилений в человеческом теле, не говоря об обонянии, которое на изумление полезно». Она снова коснулась головы пациента и удовлетворенно кивнула. Интеграция проходит гладко. Нейромоды сортируют информацию и передают в мозг в том виде, с которым он может справиться. Где-то завтра вы обнаружите, что дело упрощается на глазах, по мере того, как все устаканивается в финальной конфигурации. А что это за низкий рокот? Поинтересовался докер, прислушиваясь. То уходит, то приходит. Волны, отозвалась Лиза. Мужчина озадаченно посмотрел на нее. Волны, ага, не в заливе, дальше по берегу. Звук от прибрежных волноломов передается через воду и скалу под нами. Снаружи это еще очевиднее. ИВМ, из которого это местечко, блокирует большую часть шума. Во взгляде черной ящерицы сквозило веселье. Как я уже говорила, впечатляющий частотный диапазон, даже в базовом человеческом облике, раз уж Эми попыталась счастье с вами, аж до самого инфразвукового диапазона внизу и до довольно высокого ультразвука сверху. Это лучшее, что я могу сделать без значительных модификаций, явственно видных на обычном человеческом теле, пояснила Эми. Слух немного выходит за нижний частотный диапазон слона с одной стороны, где-то герца на 2, а сверху немного не дотягивает до возможностей собаки 35, так что примерно от 58 до 60 кГц. Линда в кошачьей форме забирается куда выше, сильно за сотню кГц, а эти тела, до идиотического уровня в обоих направлениях, глубоко вниз от герцовых частот и до пары мегагерц вверх по меньшей мере. Однако нам надо быть под водой, чтобы слышать такого рода звуки как следует. Они не слишком хорошо распространяются по воздуху, что, в сравнении с возможностями Тейлор все равно практически инвалидность, добавила с усмешкой Лиза. Чувство Варги это полная ха, даже в исходной форме у нее все лучше, чем у меня в образе Метиды, а в любой другой, просто поверить невозможно. Потрясающе, пробормотал мужчина, прислушиваясь к волнам, плещущим в милях отсюда, с выражением изумления на лице. Ты очень хороша в своем деле. «Спасибо, Динни», — улыбнулась целительница. «Если хотите, можете отключить все это, ну выкрутить или прикрутить тоже. Чувствуете, она что-то сделала». Его сознание пронзило очень странное ощущение. Еще пара раз, и докер медленно кивнул. А это, еще один кивок. Тут включается и выключается усиление слуха. Это выключить, все звуки внезапно пропали, заставив Динни на миг почувствовать себя вдруг сбитым с толку, когда он вновь остался с обычными человеческими ощущениями, а обратно включить вот так, далее, тут, в общем, громкость увеличить или уменьшить. «Ясно», — отозвался мистер Эберт. «Наверное, давай-ка», — он улыбнулся после короткого эксперимента. «Я это уже говорил, но повторюсь, потрясающе, превосходно», — довольно посмотрела рептилии подобная девушка. «Рада, что работает без участия сил, это действительно полезная информация». Меня это самую малость тревожило. «Погодите, мне надо внести пару правок», сосредоточилась она на миг и кивнула. «Окей, готово. Пока что выглядит реально здорово. Давайте теперь опробуем зрение». Полчаса спустя Динни наконец поднялся на ноги, а девушка в ящерице 36 отступила на шаг. «Ну хорошо, все сенсорные модификации работают идеально, а я собрала уйму данных о том, как улучшить результат для следующего обычного пациента, с кем буду работать». Благодарно кивнула она. «Увеличение силы и скорости тоже можно включать и выключать. Давайте проверим, как это работает». Лиза подошла, придерживая блок из ЭВМ с ручкой на торце в руке, и поставила его на стол перед мужчиной. «Тейлор сделала несколько таких прошлым вечером. Давайте посмотрим, сможете ли вы его поднять». Динни посмотрел на нее, на блок, пожал плечами и ухватил Т-образную рукоять, торчащую из серой металлической болванки. Поднял, сочтя вес тяжелым, но приемлемым. «И сколько это весит?» С любопытством осведомился он, покачав гирю в руках, а затем попробовав тоже с одной, что оказалось вполне возможно. 2000 фунтов, ухмыльнулась в ответ Лиза. Дин ничуть не уронил груз от потрясения. «Сколько?» — крякнул он, большими глазами глядя на гирю. «Умница!» — повторила цифру. Боже правый, докер поставил гирю и уставился на него. Добрая тонна 37. Невероятно. Как думаете, еще потянете? Поинтересовалась девушка. Мужчина снова поднял вес, широко улыбнулся и кивнул. Да, это определенно не мой предел. Он должен быть довольно высоким. Я внесла в пакет модификаций значительные улучшения, прокомментировала Эми, наблюдавшая, скрестив руки и излучая удовлетворение. Я догнала до почти 2 тонн. Лиза может управиться с 2,5, а когда я займусь Кевином и Рэндаллом, собираюсь перевалить с ними за 3. Линда уже может потянуть более 2. Лиза достала еще один блок. Он был того же размера, что и первый, так что Дин не оглядел их, вскинув бровь, вызвав смешок у девушки. Тейлор их все сделала одного размера, однако они полые, так что веса отличаются, пояснила она. Так никто не осознает, сколько пытается поднять, пока не преуспеют. Вес гири написан снизу. Она их наделала от 500 до 6000 фунтов с 500-фунтовым шагом, этого достаточно для целей нашего тестирования. А, ну хорошо, понял, переключился докер на следующую, подняв до груди и поставив обратно. Куда тяжелее, но не предел для вас, нет. Хорошо, протянула она следующий, который он и ухватил. В этот раз пришлось включать спину, однако до уровня талии гиря поднялась без особых усилий. Превосходно, в этой 3 тонны. Б, осторожно, оберегая ноги, поставил вес Динни. Поверить не могу, и, повернувшись к Эми, указал на грузы. Ты же по сути можешь делать бугаев среднего уровня под заказ? По сути да, согласилась целительница с довольным лицом. Если всерьез постараться, то точно смогу куда больше, однако тут надо будет начать полное преобразование, а с этого места куда проще собрать новое тело и пересадить вас туда, как я сделала с Линдой. Плюс есть предел тому, что я могу поменять так, чтобы это не стало очевидным, или по крайней мере обнаружимым без особых проблем. Я пытаюсь сделать эти модификации достаточно незаметными, чтобы без серьезной проверки никто не смог их найти. И все равно, даже так работа изумительная. То, что для этого не нужны силы, просто невероятно. Я пока не могу продублировать кое-какую мистичную фигню, что могут силы, пожала плечами Эми. Мы не представляем, откуда берется энергия для вещей вроде силового поля, как у Вики, или трюков похлеще вроде телепортации, полета, всего такого. Варга говорит, что это определенно никоим образом не магия, однако даже он не может сказать, что же это. Так что приходится держаться более-менее обычной физики, химии или биологии. Однако я куда больше знаю о том, как это делается, чем все, о ком осведомлена на данный момент. Это позволяет мне делать такое, что было бы практически невозможно, девушка указала на пациента пальцем, вроде вас нынешнего и Анты с Митидой, хотя в последних 2 случаях Тейлор со своим демоном и сделали их по большей части возможными. Итак, энергообеспечение самый серьезный фактор-ограничитель, подумал Дин не вслух, Эми кивнула, я поэтому сейчас такой голодный, да, при работающих вот так, на износ усилителях, вы используете в несколько раз больше биологической энергии, чем обычный человек, подтвердила целительница. Я всем, кому их ставила, говорю, не оставляйте усилки включенными, когда они не нужны, или все время будете жрать как с голодного края. Я работаю над лучшими способами обеспечить мощность, но в данный момент это куда более эффективная, но в остальном вполне нормальная биологическая система пищеварения. Она показала на свое текущее тело. Это использует другую систему, которая не особо совместима ни с чем, что без труда сойдет за человека, по крайней мере изнутри. Интересно, а что используют силы? Бросил Динни, щелкая внутренним переключателем, выключившим увеличение силы, затем на пробу попытавшись поднять любую из гирь, безуспешно. Они с тем же успехом могли быть приварены к полу. Лиза ухмыльнулась и подошла, принеся еще одну. Подозреваю, что когда мы это выясним, то узнаем дофига всего насчет самих сил, произнесла Эми, глядя, как подруга ставит рядом с мужчиной еще одну гирю. Принимая, для начала, что мы сумеем таки это выяснить. Попробуйте эту, предложила Лиза. Дин не нагнулся, ухватил рукоять и напрягся, умудрившись оторвать гирю от пола на фут. Недурно. В этой 500 фунтов 38. Вы будете куда сильнее прежнего даже без активированных бустеров, заметила Эми, когда он поставил вес обратно. Теперь, когда я разблокировала ограничители, которые выставила, когда вносила изменения, на то, чтобы как следует подстроиться, уйдет, наверное, пара дней, однако не вижу особых проблем. и сколько в твоем человеческом теле теперь изначально присущего, Эми?» Покосился на нее Докер чуть сузившимися глазами. Та тихонько хмыкнула, почесав щеку. «Эм, не то чтобы много», — тихонько созналась она. «Я много чего улучшила. Если бы не старалась выглядеть совершенно обычной, могла бы больше, однако с нутром немножко поэкспериментировала. Будь осторожна», — во взгляде мистера Эберта скользнуло беспокойство. «Мы же не хотим потерять тебя из-за какой-то глупой ошибки. Не волнуйтесь, у меня тоже нет намерения себя убивать», — заверила она его. И, указав на Лизу, добавила: «Я сперва все на ней тестирую». Дин не рассмеялся, а второе рептильное тело одарило первое тяжелым взглядом. «Ага, очень успокаивает», — рявкнула Лиза. «Меня да», — хихикнула Эми. «Серьезно, Динни, я не искушаю судьбу. Мы с моей силой знаем, что делаем, и ей все это так нравится, что она не собирается давать мне делать ошибки. Звучит безумно, но я ей верю. А я верю тебе. Или бы не дал все это с собой проделать», — улыбнулся Докер. «Просто позаботься о себе, обязательно. А теперь, давайте опробуем скорость», — сотворила она пару дубинок из биокерамики и перебросила одну Динни. Тот поймал и раскрутил вокруг руки, заставив девушку уставиться на него и усмехнуться. И сам усмехнулся в ответ. «Я кое-что про это знаю, хотя и далеко не так много, как Марк, не говоря о моей дочери», — сообщил он. «Да уж вижу. Ну, я еще учусь, конечно. Давайте посмотрим, насколько вы быстры». Она подступила на шаг и замахнулась дубинкой в своей руке на подопытного. Тот споро парировал собственный. Два темно-серых стержня клацнули друг от друга и разлетелись. Широко усмехаясь, целительница проделала то же, что и он. Наслаждаясь происходящим, Докер постарался припомнить все, чему его научили разные люди за эти годы, поднырнув по просвистевшую над головой дубинку. Девушка-рептилия явно двигалась куда медленнее и мягче, чем могла. Он несколько раз видел ее тренировки с Тейлор, но не настолько сдерживалась, чтобы обычный человек всерьез преуспел. Она слегка ускорилась, Динни ответил тем же, удивляясь про себя, что может. Спустя еще пару минут нарастания скоростей, противница удивленно смотрела, как он опробует трюк, которому научился у Коикова, проведшего в боях куда больше времени, чем следовало, четко обезоружив ее поворотом дубинки. Ее оружие взлетело в воздух и приземлилось в его свободную руку. Лиза, улыбаясь, захлопала, а Эми уставилась сперва на него, затем на свою пустую руку. «Вау! Не дурно, Динни! Совсем не дурно! Как вы это сделали?» Тот перекинул оружие обратно целительнице и показал. «Были хорошие учителя, но я этим никогда не увлекался, не поддерживал жесткую часть работы Союза», и протянул ей вторую дубинку. Эми впитала обратно оба оружия. «Разве что когда дело касалось Тейлор, конечно», — хмыкнула Лиза. Мужчина склонил голову и потер загривок, слегка смущенный тем, что об этом, похоже, было в курсе куда больше народу, чем он осознавал. «А, да, так и есть», — издал он печальный смешок. «Боюсь, мой Норов брал надо мной верх. Я стараюсь его не выпускать, это немного ошарашивает». «Мы слышали», — кивнула Эми. «Но еще люди говорят, что провокации он держит очуметь как». «Мне нравится так думать», — вздохнул Докер. «Я этим не горжусь». А Тейлор, да, мягко погладила его по плечу девушка. «Она очень гордится всем, что связано с ее отцом». «Приятно слышать», — негромко отозвался Динни, помимо воли почувствовав себя довольным. «Спасибо, нет проблем. Ну, проверка скорости пройдена». «Определенно», — заверила их Лиза. «Он был примерно втрое быстрее, чем вышло бы у прилично тренированного спеца в боевых искусствах, не то чтобы за пределами обычного человека, но близко к этому. И к тому же это не самая большая скорость, если он реально постарается». Эми задумчиво кивнула, один неудивленно уставился на черного ящера. В тот момент ему это настолько быстрым не казалось. «Серьезно?» – переспросил он. «Ага», – кивнула Лиза. «Очень впечатляющее было зрелище. Не то чтобы вы размазывались, но было офигеть как быстро. Нормальные тренировки, ну и практика, улучшат результат», — сообщила Эми. «Я могла бы нарастить скорость еще больше, однако если так сделаю, у вас в результате будут проблемы, пока не привыкнете. Это может подождать, пока вы не найдете возможность освоить свои новые пределы. А поскольку вы завтра уходите, не хочу делать ничего, что может вызвать проблемы». «Справедливо. Еще раз спасибо. Когда вернетесь, стоит привлечь Тейлор потренировать вас так же, как она помогла нам», — предложила Лиза. «Знаю, навряд ли вы станете ввязываться в неприятности, Однако все мы будем чувствовать себя лучше, если вы будете знать о том, как обеспечить свою безопасность, как можно больше. Я поговорю с ней об этом», – задумчиво отозвался мужчина. «Вы, конечно, правы, не будет вреда в освоении новых фокусов». «Ня», – довольно посмотрела Эми. «Ну хорошо, единственное, что осталось, это способность к генерации электричества и механизм извлечения оружия». «Ты мне и это добавила?» – удивленно уточнил Динни. «Ну разумеется», – улыбнулась целительница. «Я же говорила, что собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы вы были в безопасности. У вас тот же набор, что и у Лизы, и у меня. У Кевина и Рендалла большая часть тоже есть. Их я доведу до ума по возможности, пока вы отсутствуете, ну и Линда тоже получит апгрейд. Хочу быть уверенной, что все мои проекты держатся на уровне». На это Динни не смог не рассмеяться. «Звучит так, как будто ты обсуждаешь скворечник или что-то в этом роде, а не вытворение неестественных штук с человеческими существами», — хмыкнул он. Целительница пожала плечами. «По мне, так второе куда проще первого», — невозмутимо отозвалась она. «Ладно, сейчас покажу, как глушить током при рукопожатии. Не могу дождаться», — сухо заметил докер, стоя смирно, пока девушка снова возлагала руку ему на голову. Скользя высоко над городом, Мисси огляделась вокруг от души, наслаждаясь собой. Нестись вот так, без лежавших на ней ограничений бытия стражем и вестой, странно освобождала. Никто не знал, кто она, никто на самом деле не представлял, что она может, а из-за ее связи с семьей никто не будет особо стремиться давить на нее в случае, если узнают, и всерьез ее воспринимают куда больше, чем 13-летнюю низенькую блондинку в платье. «Страшитесь меня, ибо я есть тайна и крута», — произнесла девочка под нос и издала шипящий смешок. «Плащ повсюду, и вы никогда об этом не узнаете, пока не станет слишком поздно», — добавила она. «Ой, пончики». Принюхалась она и посмотрела вниз, осознав, что, не уделив достаточного внимания тому, куда идет, пока шаталась по округе, снова оказалась над любимым магазинчиком. Юная героиня с улыбкой большими прыжками двинулась вниз по своей невидимой лестнице, посчитав, что коробка сладостей сделает этот вечер идеальным. Однако на этот раз лишь одна и маленькая. Она помнила, что случилось в прошлой, однако хотела сравнить их с теми, что производит последнее изобретение Криса. Разумеется, ради чистоты эксперимента. Оно вернулось. Что вернулось? Плащ, который жрет как голодный плащ. Последовала короткая пауза. Один из сотрудников выглянул из подсобки в зал продаж, который как-то вдруг странно притих. «А, она, это уже пятый раз. Думаю, так мы можем и имя сделать. От того, что несут на пхо, просто уши вянут. Так вот почему бизнес в последние несколько дней так хорош. Может быть, сам же знаешь этих чокнутых. Не может быть совпадением, что у каждого в магазине наготове камера». Оба проводили взглядом пончик, употребленный парящим пустым предметом одежды, издавшим зловещий звук, как будто выражающий одобрение. «Ну, если она способствует бизнесу, вреда не будет. Полагаю так. Эй, проверь, можно ли ее уговорить попозировать на фото с полной коробкой», — произнес первый продавец, растягивая слова как тот, кого вдруг осенило. «Салли в копировалке через дорогу мне должна». «Что да, точно, как электроника в даунтауне. Стоит попробовать, так ведь?» «Слышал, их бизнес вырос вдвое, когда полсемьи одобрила их магазин. А ты не такой тупой, каким кажешься. Эй, ну правда, ты же не можешь делать два дела разом. Эй», — испепелил один другого взглядом, на что тот усмехнулся. «Не будь ты моим братом, вышиб бы. Мы владеем заведением вместе, ты не можешь меня вышибить. Я имел в виду из пушки 39, вали отсюда и потолкуй с ней». «Вежливо, сэр, да, сэр», — небрежно отсалютовал второй, продолжая ухмыляться, развернулся и направился обратно в торговый зал, где по меньшей мере дюжина человек снимала одержимый плащ сластену, по всей видимости игнорировавшего их, отдавая предпочтение поглощению нездоровых объемов сахара. «Ну и стрёмное же местечко этот городок», — вздохнул первый продавец, наблюдая через дверь офиса, и щелкнул пальцами. «Точно, заказать больше заварного крема», — и, ухватив карандаш, сделал несколько пометок. «Вот так, да, идеально, держите немного выше. Мне сказать, сэр, со всем уважением, мисс, какой в этом на самом деле смысл?» Тейлор с удовлетворением огляделась. «Недурственно», — произнесла она. «Думаю, парни будут тут счастливы. Надо будет все подключить завтра утром, однако ребята смогут это сделать за пару часов. Мнится, потребностям сие удовлетворяет вполне недурно, согласился Варга, спрыгивая с пола антресоли на втором этаже. Они переделали внутренности мастерской, бывшей больше отведенной Линде процентов на 20 с верхним этажом, настеленным примерно на 3/4 расстояния от задней части к фасаду. Остальную часть занимали спуски, а еще они использовали ухищрения с дробной мерностью, чтобы расширить доступное пространство. Конечный результат представлял собой очень большое открытое пространство плюс несколько меньших наверху вокруг центральной зоны около 80 футов площадью. Нижнее помещение было почти 20 футов высотой, верхнее же было ближе к нормальным размерам, около 8 футов. Они решили, что Кевин и Рэндалл могут захотеть жилые помещения у себя в новой мастерской, так что разместили в сторонке 4 комнаты с этой целью и предоставили им кухню с еще парой помещений для любой цели, какую те пожелают. В задней части нижней мастерской была пара основательных складских помещений и еще одна ванная с душем. «А мы становимся довольно хороши в этом», — рассмеялась мозг, присоединяясь к своему второму аспекту и обхватывая его плечи рукой. В данный момент они оба использовали облик Сауриал, однако приняли меры предосторожности, заперев дверь, которую изготовили первой. Новые стены, крыша и пол из ЭВМ сделали это место очень уединенным, так что ни у кого не было возможности им помешать. К тому времени, как мы закончим чинить остальные здания, наверняка сможем честно звать себя дизайнерами по интерьерам. Это на удивление весело, кивнул тот со смешком. Полагаю, вскоре нам следует заняться перестройкой офиса. Некоторое время назад шла речь о тоннеле в залив, и, думаю, мы могли бы без труда расширить сие место в несколько раз, что рано или поздно долженствует пригодиться. Возможно, стоит также проделать сие с твоим домом. Сомневаюсь, что Дин не будет возражать против расширения подвала или чердака. Мысль, отозвалась девушка. Я спрошу, и нам потребуется поработать над офисом. Но пока этого хватит. Некоторое время они бродили туда-сюда, делая пометки, что надо сделать электрикам и водопроводчикам, делая в нужных местах дырки вместе с каналами в стенах с потолком для кабелей и так далее. А когда закончили, переглянулись, улыбнулись друг другу, потушили биолюминесценцию, которой пользовались, чтобы видеть в совершенно темном во всем остальном здании, и телепортировались обратно в офис ОСП. На что не ожидавшая этого ими в шоке завопила, а потом долго и много ругалась. «Демоны дурные!» Закруглилась она 5 минут спустя. Лиза ухмылялась, а Тейлор записывала лучшие пассажи в сотворенный блокнот. Варга катался по столу, помирая со смеху. Всю эту ситуацию он находил уморительной. И завязывая с этим, вырвала ими блокнот улыбящейся подруги. «Извинения помогут?» «Нет». «Завязывая являться из пустоты без предупреждения, это поможет», — рявкнула ими, скрестив руки. Сузившиеся глаза Янты впились в Тейлор. «Или, может, появление где-то кроме как почти вплотную ко мне. Ты, чокнутая психичка в чешуе. Эй, если бы ты могла телепортироваться, то выскакивала бы где попало», — урезонивающе заметила Тейлор, вырвав у Эми тяжкий вздох. «Ну же, ты знаешь, что так и было бы, и с ней тоже», — указала она на радостно закивавшую Лизу. «А-а-а», — воздела руки целительница. «Ты невозможна», — Тейлор поклонилась. «Стараюсь», и, выпрямившись, добавила. «С папой разобралась?» «Да», — Эми со страдальческим видом потерла чешую промеж глаз. «Он гораздо разумнее тебя. Могу только предположить, что это в тебе от матери. И от него, разумеется», — пригвоздила она все еще хихикавшего демона сердитым взглядом, не оказавшим сколько-нибудь полезного эффекта. «Возможно», — усмехнулась Тейлор. «Спасибо, Эми», — обняла она значительно более крупную оболочку ящеричьего костюма подруги. Эми со вздохом ответила тем же. «Пожалуйста, чудила, твой отец мне правда нравится, и я не желаю, чтобы с ним что-то случилось. Никто из нас не желает, Эми», — негромко произнес Варга, усевшись на столе. Лиза потянулась и с легкой улыбкой почесала ему головку. «Динни весьма достойный муж, и мы привлечем все наши силы, чтобы сберечь его, как сделает каждая из нас для любого из нас», — обвел он взглядом трех молча закивавших девушек. «Черт побери, я бы так и сделала», — решительно заявила Лиза. «Клянусь вам в этом всем, включая собственную жизнь. Вы семья», — пихнула она мини-дракона. «Даже это оскорбление обычного порядка вещей во вселенной», — демон фыркнул в ее сторону, снова вызвав у девушки улыбку. «Рада слышать. Мы оба чувствуем то же самое», — совершенно искренне произнесла Тейлор. Затем рухнула в кресло, выложив ноги наверх. «Дин не говорил, что увидится с тобой позже дома. Так понимаю, у вас намечен просмотр ДВД, Эми уже смотрела с любопытством. Ага, та особа с телестудии объявилась. Нам всем интересно посмотреть. Мне бы тоже, заметила целительница, а Лиза закивала. Разумеется, завтра принесу в школу, заверила их Тейлор. Подняла взгляд на Лизу, на секунду задумалась и добавила. Если немного повезет, к тому моменту у меня будет приятный сюрприз для тебя и твоей старой банды. Что за сюрприз? Поинтересовалась Лиза с легким подозрением во взгляде. Приятный, понимающе усмехнулась Тейлор. И теперь ее сведет с ума то, что она не может тебя прочитать и выяснить, в чем дело, хихикнула Эми, вместе с ней наблюдая за выражением на лице их подруги. «Знаю», — громко прошептала Тейлор, прикрывшись ладонью, — «половина веселья именно в этом». «Порой вы ужасны», — буркнула Лиза. «Полудемон, натуральный геморрой, ага». Варга переводил взгляд с одной девушки на другую, по всей видимости от души развлекаясь. «Сколь добро она усвоила уроки», — произнес он с удовлетворенной улыбкой. «Моя лучшая работа от века». «Ой, заткнись», — ткнула Лиза его когтем, заставив демона потереться маленькой головкой о руку, в свою очередь вызвав у умницы улыбку. Они немного поболтали. Эми рассказала, как прошла работа над отцом Тейлор, чем все остались довольны. Наконец Тейлор посмотрела на часы в своем телефоне и поднялась. «Я лучше пойду, надо повидаться с папой, обсудить кое-что, а затем побродить по городу. Давненько мы не гоняли гопоту. Я, может, и сама попозже выйду поразвлечься», — вставила Лиза. «Отдохну душой. Ну а я собираюсь поплавать. Несколько дней этого не делала», — решительно заявила Эми. «А затем мне надо домой. Я несколько раз подряд опаздывала, и мама хочет поговорить насчет проблемы с Софией. А что твоя семья решила на этот счет?» — поинтересовалась Тейлор. «Все еще обсуждают. Тетя Сара должна была уже прийти, но, думаю, они по большей части собираются отказаться от защиты СКП. Но, подозреваю, в обозримом будущем по соседству с нами все равно будет подозрительно много патрулей СКП», пожала плечами Эми в ответ. «И, думаю, мама благополучно не будет это замечать или комментировать. Все получат, что хотят, и никто не потеряет лицо». «Звучит разумно», кивнул Лиза. «Директор не любит оставаться должна, однако при этом хочет, чтобы семья, новая волна и мэр оставались в хорошем настроении, и знает, что это по меньшей мере отчасти их вина. Во многих отношениях сие есть полностью вина СКП», добавил Варга. «Однако притом не вина местного отделения или же директора, либо оружейника. Полагаю, они все это время поступали по совести. Если бы их начальствующие не желали свободы девицы по собственным соображениям, кое мне было бы довольно интересно прояснить, директор Питгат была бы в силах уладить дело с ней месяцы назад. Она была совершенно искренней в своем недоверии и нелюбви к девице. Ну, с проблемой призрачного сталкера нам теперь всем разбираться, так или иначе», пожала плечами Тейлор. «Если повезет, она образумится и никогда сюда не вернется. Не то чтобы я хоть на секунду в это верила, конечно, никто не верит», рыкнула Эми. «Эта девка была и остается не в своем уме. Она вернется, и наверняка в самый неподходящий момент, вероятно», посмотрела Тейлор на подруг. «Я собираюсь посвятить папу во все, что мы знаем или подозреваем насчет этих дел с силами и губителями», слегка неуверенно продолжила она. «Кое-что он знает, но не все, и я не хочу хранить этот секрет от него. Разве что кто-то из вас видит тут проблему?» Эми с Лизой переглянулись и покачали головами. «Не с моей стороны», произнесла первая. «Может быть, он сумеет додуматься до чего-то, что мы до сих пор упускали. Я все еще не могу разобраться, как вообще сложить всю информацию, которую мы уже имеем, помимо того, что нам наверняка не понравится, когда мы как следует во всем разберемся. У меня тоже никаких проблем», добавила, пожав плечами Лиза. «Дин не умный парень, может быть, его озарит, а свежий взгляд не повредит. Окей, прекрасно. В таком случае, увидимся завтра», улыбнулась Тейлор подругам, а Варга исчез со стола и появился снова у нее на плече. «Передавай привет семье, Эми». «Передам», помахала ей целительница. «Развлекайся, и убедись, что не забудешь завтра тот ДВД». «Определенно», помахала Тейлор обеим в ответ и испарилась. Глава 226. «Айша и друг, надо делать это почаще», широко улыбнулась Лиза, плывя по дну в паре миль от входа в залив. Как раз где-то начинала уходить вглубь, весело чешуинно. «Определенно», — счастливо согласилась Эми. «Однако в последнее время столько всего навалилось, и мы умудрились позабыть простые житейские радости, вроде бытия инопланетным морским чудовищем в глубине океана. «Мне нравится быть инопланетным морским чудищем», — рассмеялась Лиза и метнулась в сторону, всполошив косяк сельди, которую, похоже, привлекла ее биолюминесценция. Рыба тут же прыснула от нее. Косяк сформировался заново на безопасном расстоянии. Умница ухмыльнулась такому результату. «Скорее уж нравится пугать рыбу», — хихикнула Эми. «Лишь иногда. В остальное время мне нравится пугать гопников. Но в 400 футах под поверхностью их немного», — рассудительно заметила черная ящер. «Справедливо, некоторое время они плыли рядом». Затем Эми вздохнула. «Мне пора возвращаться», — говорила уже, что надо быть дома, а уже должно быть почти 9:30. «Ладно», — повернула Лиза вместе с подругой, и они неспешно поплыли к заливу на скорости около 40 миль в час. «Может, и мне тоже пора назад. Поболтаюсь немного по городу, продемонстрирую флаг семьи, так сказать. Эй, а нам нужен семейный флаг». А эта мысль, с легким сомнением отозвалась Эми. «И хорошая, я этим займусь. Твое дело», — поглядела подруга на умницу искоса, вызвав у той усмешку. Спустя считанные минуты они были у берега напротив района мэрии. «Я тут сверну», — бросила Лиза, снижая скорость. «Увидимся завтра». «Привет семье, я передам», — отозвалась Эми, тоже притормаживая и провожая взглядом рептилию фигурку, которая, помахав, заложила вираж вправо, направившись к набережной. Снова набрав скорость, целительница направилась прямо ко двору докеров и своему грузовичку, лениво прикидывая, что за сюрприз был у Тейлор по дороге к берегу. Айша откинулась назад, опершись на руки, и вгляделась в небо с виднеющимися за низкими тучами звездами. Она сидела на крыше многоквартирного здания в нескольких кварталах от дома, размышляя о разном и беспокоясь о брате, которого не видела уже несколько недель. Пускай она и была уверена, что он в порядке, во всяком случае, Сауриал в этом заверяла и, как ни странно, девочка верила чокнутой ящерке, она все равно скучала по этому растяпе. Он был довольно крутой для кого-то старше на годы, и к тому же, Айша была уверена процентов на 75, был кипом, и, вероятно, мелким злодеем, что также было круто в своем роде. Когда брат наконец выйдет на связь, девочка собиралась как следует на него наорать. Он заслужил за то, что заставил ее беспокоиться, исчезнув так надолго. Однако в то же время она будет очень рада, что он вернулся. Девочка со всей решительностью заверила себя, что он вернется, и скоро. Ей дала слово стрёмная баба-рептилия с чувством юмора как минимум таким же двинутым, как у нее самой. А если нельзя верить стрёмным рептилиям, то кому можно? Учителям или копам? Айша фыркнула. Нет уж, судя по тем, кого она встречала, следовало признать, большая часть тех, с кем она контактировала, в основном на нее злились, однако некоторые люди просто не видят, как утомляют окружающих. Им следовало быть благодарными за оживление, которое она вносит, и в любом случае, в последнее время она практически не попадалась. Вообще-то, с тех пор как Сауриал отработала на ней свои дикие фокусы, Айшу вообще не ловили, по большей части из-за того, что она сопротивлялась порывам что-то подрезать, раз уж дала обещание. Девочка действовала исходя из посыла, что если сдержит свое слово, девушка-ящер сдержит свое и позаботится, чтобы с ее братом ничего не случилось. Коротко вздохнув, Айша легла спиной на крышу, поплотнее закутавшись в куртку. Тут наверху было довольно холодно, пускай погода потихоньку улучшалась. Оставалось надеяться, что весна скоро начнет становиться теплее, она устала от стылой погоды и дождя. Однако стоило признать, что эта зима и близко не дотягивала до предыдущей. В низах снега было меньше, что было и не так весело, и куда досаднее, школа не была закрытой так часто, однако наверху не так сильно отмораживала зад, как когда она тут была в прошлый раз. Услышав выстрел, что было удручающе знакомо, хотя и не так распространено последние недели, девочка снова села и огляделась вокруг, пытаясь разобрать, откуда он донесся, и как далеко стреляли. Еще один раскатился между зданиями странным эхом, но позволил выяснить, что донесся откуда-то слева со стороны залива. Айша встала, перегнулась через край крыши, держась пониже, чтобы ее было хуже видно, и осторожно выглянула наружу. Дорога 5 этажами ниже была практически пуста, всего несколько машин проезжало в обоих направлениях, однако поскольку было почти 10 в районе с низкой квартплатой, большинство его обитателей коротали время либо в постели, либо за выпивкой, либо и то, и другое. Или, возможно, закинулись чем-то. Однако с низвержением барыг как силы городского уровня, тут слишком многое слишком сильно поменялось. Очередной выстрел прогремел раскатом. За ним последовала серия еще из двух, а потом очень странный звук в сопровождении вопля. Странного вопля, не от боли, но звучавшего разом по-мужски и испуганно. Айшу слегка передернуло от звука, он явно был ненормальным. Основываясь на звуках, девочка решила, что довольно прилично представляет, где находится место действия. Там был переулок, соединявший Бастон-Драйв, дорогу у нее под ногами, с Вест-Авеню, следующей улицей примерно в двух кварталах вниз от ее нынешнего местоположения. Он дважды резко изгибался, а в середине была небольшая разгрузочная площадка бывшего складского комплекса, предоставлявшего сейчас офисы за низкую цену, большая часть которых пустовала. Айше он был знаком, потому что девочка проводила уйму времени, обследуя округу, когда должна была быть в школе, и несколько раз использовала переулок, чтобы прятаться по разным причинам. Там была уйма мест, где кто-то ее габаритов мог бы поместиться, а взрослый нет, и она припрятала там пару полезных вещичек на крайний случай. Наверняка это тупая мысль, подумала девочка про себя, пусть даже после минутного колебания направляясь к пожарной лестнице в задней части здания и как можно тише направившись вниз по стонущим металлическим ступеням. Однако наличествующие сию секунду любопытство и легкая скука были мощной комбинацией. К тому же, если как она подозревала, там были какие-то имеющие отношение к кипам безобразия, Айша хотела это видеть. Добравшись до низа пожарной лестницы, она выкатила вниз лестницу, висевшую в 6 футах над тротуаром, затем свесилась на вытянутых руках снизу, прежде чем спрыгнуть с перекатом, вскочив на ноги с простотой человека, делавшего такое чаще, чем она могла сосчитать. Сложно было взобраться обратно наверх. Девочка со всей осторожностью направилась в сторону места, где, как она была совершенно уверена, происходило что-то интересное. «Серьезно, что такое в пушках и швыряние ими в меня?» – прошипела Мисси, в очередной раз озадаченная таким поведением. «Если уж пули ничего поделать не смогли, что может ствол, из которого их выпустили?» «Да вас, человеков, порой очень медленно доходит», – подняла она взгляд на мужчину, в данную минуту плашмя лежавшему в воздухе в 20 футах от земли, уставившись на нее большими испуганными глазами. Юная героиня обнаружила его в разгаре попытки вломиться в заднюю часть магазина. Когда же она, весьма вежливо, указала, что это не очень хорошо, тот тут же вытащил пистолет из-за ремня и выстрелил в нее. Ни капельки не впечатлившись, она перенаправила первую пулю в землю, приняв следующие 2 в капюшон и далее в пространство хранения плаща, отправила следующую в урну рядом, а последнюю, растеряв терпение, преступнику в ногу. На этом месте он завопил и швырнул пистолет прямо ей в голову, и теперь подвывал с невидимой платформы, которую она создала под ним, а потом обернула вокруг. Не похоже, чтобы он был в восторге от высоты. Как по-детски, вздохнула девочка. «Тебя же едва поцарапало. Я была очень осторожна, чудовище!» прошептал грабитель, таращась на нее. Героиня скрестила руки и одарила его взглядом, буквально лучившимся сосредоточенностью, пусть даже лица было не разглядеть. «Это было не очень-то вежливо», заметила она. «Я хочу сказать, ты ведь преступник, который пытался убить меня. Разумеется, это бы ни за что не сработало, однако все равно считается». И, выудив из глубин капюшона телефон плащ, набрала знакомый номер и подождала. «Здравствуйте», произнесла она, когда сняли трубку. «Это плащ. Я задержала вооруженного грабителя на...» Огляделась вокруг девочка. «Эй, а какой это адрес?» Окликнула она арестованного. «Бастон-Драйв, 9118», раздался сзади голос, словно бы сдерживающий смех. Юная героиня огляделась и увидела молодую афроамериканку примерно своего возраста, очень симпатичную и явно пытающуюся не рассмеяться. Новоприбывшая была одета обыденно. Рваные джинсы и футболка под теплой, пусть и несколько заношенной курткой, пялилась на предполагаемого грабителя, подсвечиваемого уличным фонарем с главной улицы. «Спасибо», — поблагодарила Мисси, и повторила адрес полицейскому диспетчеру. Он ломился сзади в здание вниз по переулку, идущему от главной улицы. Затем несколько раз выстрелил в меня. «Он никуда не денется, однако вам потребуется лестница, чтобы его спустить». В голосе человека на том конце провода звучало одновременно легкое смущение и притом почти столько же веселья, как и у девочки, которая уже оглядывалась вокруг в поисках случайной мелочевки вроде мелкой гальки, которой швырялась в задержанного. Бедняга дергался всякий раз, как та на него падала. Ухмыляющаяся себе под нос девочка, похоже, пыталась выяснить, где край невидимой платформы. «Ладно, спасибо», — произнесла Мисси в ответ на слова, что патрульная машина уже в пути, чтобы забрать ее добычу. «Доброй ночи», — представитель полиции затем повесила трубку и убрала телефон обратно в капюшон, заставив новенькую приоткрыть рот в удивлении. «Ух ты, круто», — высказалась та. «Я Айша». «Плащ», — отозвалась Мисси, протянув руку, которую девочка пожала без тени сомнения. «Я так и думала», — широко улыбнулась Айша. «Не так уж много встречается летающих плащей, даже тут». «Полагаю, что нет», — кивнула Мисси, улыбаясь про себя. Айша подняла взгляд на мужчину, того, кажется, ни капельки не радовало его текущее положение, и переключила взор на стойку строительных лесов, лежавшую рядом со зданием, и, после паузы, печально покачала головой. «Недостаточно длинная», — вздохнула она. «Для чего? Чтобы в него потыкать. Почему ты хочешь в него потыкать, а почему нет?» И они обе подняли глаза на мужика, который, слегка подвывая, уставился в ответ. «Отменный довод. Однако не думаю, что местная полиция ждет от меня тыканья в пойманных преступников», — пожала плечами Мисси. «Они бывают в этом плане такие забавные». «Ау-у-у», — разочарованно посмотрела Айша. «А мне всегда хотелось потыкать в преступника», — подбросила она пару раз последний камешек у себя в руке, затем на изумление точно закинула его через край пространственного искажения и поразила парня прямо в затылок. Тот взвизгнул от боли. «Наверное, и камни в него бросать не стоит», — произнесла Мисси спустя секунду, в течение которой пыталась не заржать. Выражение лица преступника было очень забавным. Похоже, он не знал, что делать. «А я закончила», — хмыкнула девочка. «Было весело. Полагаю, ты живешь по соседству?» «Ага, вон там», — махнула Айша в сторону от залива. Услышала странный звук и поддалась любопытству. «Пожалуй, не самое безопасное занятие в Брактон-Бэй», — заметила Мисси. Ее собеседница пожала плечами. «В этом городе на самом деле нигде не безопасно», — ответствовала она с этаким присыщенным видом, свидетельствующим о значительном опыте, в сравнении с множеством иных мест. Однако с этим чокнутыми рептилиями под боком он куда безопаснее, чем был, и смерила Мисси взглядом. «И тобой тоже. На Пхо вроде считают, что от тебя даже черти в ужасе разбегаются». 40. Перевела она взгляд на почти впавшего в кому грабителя, как будто молившегося с закрытыми глазами, хотя и непонятно кому. «Вполне можно поверить», — Мисси хихикнула, кивнув. «Они, кажется, считают, что я вызываю беспокойство. Интересно, с чего бы?» — ухмыльнулась Айша. Ее голос сочился сарказмом. «Понятия не имею. Все, что я делаю, это слоняюсь по городу и пытаюсь помогать там и тут». Они посмотрели друг на друга и коротко рассмеялись. «Прелестно. Всегда хотела встретить настоящего кипа, а теперь повстречала двоих за пару недель. И кого еще ты встретила?» — полюбопытствовала Мисси. «Саурял. Она малость странная». Девочка как будто призадумалась. «Но и клевая, я считаю. Вообще-то она пришла в поисках меня. Это было стрёмно. А это ей зачем?» — поинтересовалась Мисси, двинувшись следом за Айшей, медленно направившейся к выходу из переулка. Та чуть слышно вздохнула. «Мой старший братец встрял в какие-то неприятности. Она отыскала меня и папу, чтобы дать знать, что он в порядке, но какое-то время не сможет с нами видеться. И обещала дать ему знать, что я беспокоилась. Заверила меня, что он рано или поздно сможет с нами связаться, когда все исправит». «А», — посмотрела Мисси на новую знакомую, которая вдруг явственно замкнулась в себе. Кажется, она была склонна к этаким внезапным сменам настроения. «Жаль слышать, что у него проблемы, но уверена, что с помощью Саурял он будет в порядке». Айша кивнула, снова ослепительно улыбаясь. «Думаю, что да. Она, похоже, может какую-то стрёмную фигню, а если на Пхо толдычит правду, не так уж много всякого может помешать семье, если не наезжать. Это довольно близко к правде», — рассмеялась Мисси. «В своем деле они хороши. Наездах? Ну, они вообще-то не этим занимаются», — протянула в ответ юная героиня. Айша уперла руки в боки, остановившись и развернувшись к ней лицом, склонив голову на бок со скептическим выражением на лице. «Не только этим», — поправилась Мисси, — что соответствовало истине, у них и другие дела были. Однако, кажется, они при этом не забывали о развлечениях, и девочка могла это определенно одобрить, проводя время с Сауриалой и ее друзьями и семьей. Ну конечно, они наезжают на людей в то же время, как предотвращают преступления и выносят барыг. Айша покачала головой, но снова улыбнулась. Хотя обстановку оживляют серьезно. В последнее время определенно стало куда интереснее, кивнула героиня. Мне это нравится. Мне тоже, по большей части, лучше, чем было. Если бы у папы было больше работы, это бы помогло, однако сейчас он, кажется, в хорошем настроении. Теперь бы еще мама, девочка резко оборвала себя, уставившись вдаль. Мисси задумалась, с чего бы, ощущая, что имеет некоторое представление. Неважно, они услышали приближающуюся сирену. Айша посмотрела в том направлении, к заливу, и вздохнула. Мы с копами не сочетаемся. Лучше я пойду. Было приятно познакомиться. Плащ, она повернулась и направилась в другом направлении. Пару секунд Мисси смотрела ей вслед, затем ухмыльнулась про себя. Девочке требовалось взбодриться, а она знала, что помогло ей. Она двинулась следом за недавней собеседницей, нагнала ее и пошла рядом, в футе над землей. Айша с озадаченным выражением покосилась на нее. «Высоты боишься?» – поинтересовалась юная героиня. «Не особо», – отозвалась девочка, явно сбитая с толку. «Хорошо», – остановилась Мисси, внося изменения в свою платформу. «Хочешь повеселиться?» Девочка тоже затормозила и уставилась на нее. Мисси помахала в сторону пространства прямо перед собой. Айша посмотрела на тротуар, по которому шла, обратно на нее и очень медленно расплылась в дурацкой ухмылке. «Серьезно? Почему нет? А это с другими людьми работает? Если мне хочется, то конечно». С безумной усмешкой приглашенная наклонилась и ощупала пространство. Брови девочки уползли под линию волос, когда она обнаружила нематериальную, но твердую платформу, на которой стояла Мисси. Айша выпрямилась, подняла ногу и очень осторожно опустила обратно. Между ней и тротуаром остался почти фут пустого воздуха. Девочка с восхищенным видом поводила ей туда-сюда, затем наклонилась вперед и подняла вторую, а спустя мгновение стояла в пустоте, изумленно пялись вниз в оцепенелом восхищении. «Чтоб меня!» — в шоке прошептала она. «Это интересная система», — с удовлетворением произнесла Мисси. «С кучей восхитительной математики. Однако конечный результат того стоит». Айша посмотрела в пустой капюшон, затем обратно себе под ноги, явственно потеряв дар речи. «Пошли, вид тебе понравится». И, махнув новой подруге двигаться вперед, Мисси принялась формировать ступени, в этот раз добавляя перила, чтобы удостовериться, что девочка не свалится, не имея понятия, где край. Та довольно осторожно направилась следом за карабкающейся вверх героиней. Выражение ее лица, когда она инстинктивно потянулась и вправду нащупала поручень, которого там на самом деле не было, было уморительным. «А что насчет того парня?» — поинтересовалась она спустя несколько секунд. Обе они к этому моменту были в 50 футах в воздухе. «А, с ним все будет в порядке, эта платформа продержится где-то с час, а полиция его к тому времени уже спустит», — заверила ее Мисси, оглянувшись. «Они почти в переулке». «Ты как?» «Думаю, что это сон», — сообщила Айша, уставившаяся вниз на землю, продолжая карабкаться по ступеням, которые не видела. Шаг девочки становился более твердым по мере того, как она, похоже, набиралась уверенности в том, что делает.